Глава 20. Давным-давно 10 небожителей, братьев и сестер, появились из хаоса и основали знания о духовной силе и учения о пути. Они создали людей и мечтали передать им эти знания, потому искали самого способного ученика. Вышел охотник по имени И. Стрелой он попал в 9 солнц в небе из 10 и основал клан, дав ему свое имя и получив звание ученика. С тех пор осколки золотых старейшин смотрят на людей с неба, но только одно солнце их освещает. На этих древних землях 4 места. В одном было тепло, в другом жарко, в третьем прохладно, а в четвертом холодно. В те времена случилось чудо, когда прилетела трехлапая ворона и присела на дерево. Под ним люди нашли подземные реки, полные духовной силы. То было начало раздела земли и основания кланов, что восхваляли учение о пути и приручили ту истинную бойцы. Они научились поглощать ее из природы и становились сильнее. Пришло то время, когда люди узнали это. У каждого клана разное число подземных рек на их земле. Где чет, а где нечет. То была борьба за благо. И так началась эпоха кровопролитных войн кланов с трехлапыми воронами на знамени. Клан И, клан Р и клан Сань. Клан Сы, клан У и клан Лю. Клан Ци, клан Ба и клан Дзю. Клан Ши. 10 кланов не могли стоять на небосклоне вместе, потому они сжигали и разоряли свои же благие земли. Однажды простой охотник по имени Ян из клана И нашел золотой плод, что оказался подарком одного из духовных богов-императоров. Тот небожитель спустился с облаком и сказал, что если борьба продолжится, подобное развлечение неинтересно будет лицезреть. Обходиться с плодом нужно правильно, чтобы попал в очищенную от людской боли и крови почву. Древо Тао с золотыми плодами бы стало непобедимым оружием и подарило бессмертие. После того радостный охотник Ян встретил свою возлюбленную Инь тайно, потому что она императрица дома Ши, врага его клана. Он рассказал историю и показал персик. Она попросила его принести воды, а сама взяла персик в руку и сказала, что хочет стать самой сильной и остановить кровопролитные войны. Охотник Ян вернулся, когда увидел, что Инь откусила от персика, упала на пол и рассыпалась в пурпурную пыльцу. Только 2 косточки осталось от плода. И был он не единственным, кто это видел. Служанка, испугавшись, убежала, дабы рассказать обо всем матери императрицы из дома Ши. Охотник Ян долго убивался от горя. Не было ему места на этой земле. Он решил уплыть в море, там найти остров и посадить косточки золотого персика. Трудился над очищением земли от грязной ци. Трудился без еды и сна, пока не появился маленький росток. Ян открыл меридианы ци в теле, стал заклинателем и развивал знания о самосовершенствовании на светлом пути. Его работа над духом и телом длилась потом долгие годы. Продолжал записывать думы на шкурах животных с острова, пока случайно не прибило к берегу человека на древке от корабля. У того было письмо о делах его клана и войнах, что не прекращались. В отчаянии Ян пришел к древу Тао, чтобы поплакаться. Не знал он, как исполнить желание небожителя и возлюбленной. Тогда в его руки упал плод, что светился золотом, а голос произнес: «Забрать свое золотое ядро, дабы стать бессмертным. Отрубить ветку, сделать лук и стрелы. Так он сможет выйти один против 9 армий и победить их». Узнав о бессмертии Ияна, родной клан И принял его обратно, а другие кланы решили подчиниться. Только клан Ши не мог остановить своей ненависти. Из-за погибшей дочери глава Ши бросила вызов бессмертному, назвавшему себя Сяньди над всеми кланами. Она убила одного из сакральных животных, водяного дракона, дабы стать сильнее, выпив его крови. И это высшее преступление сделало их подобными демонам. Убив 81 дракона, они потеряли связь со светлым путем. И Ян объединил 9 воюющих знамен и основал славную империю Дзиньго. Он же и запечатал восставший клан Ши в темных землях. 707 печатей соединяли корни древа Тао с каналами природной бойцы. Люди Ши, практикующие техники темного пути, стали заложниками тех земель навеки, а древо Тао из чистой бойцы природы служило им живой печатью. Сбежавшие 707 членов клана Ши стали изгоями и отныне прозвали их отвергнутыми, скованными одной огненной цепью позора, цепью из 107 звеньев, 27 огненных узоров и 4000 малых печатей небесного огня. Теперь же стоило последней заре в году расцвести, и вспоминали люди об этой легенде, украшая персиковые деревья фигурками из соломы. Император Ян, императрица Инь из дома Ши и золотой плод — подарок духовного бога-императора. На этом моменте тени, разыгрывающие представление на белой ткани, исчезли. Музыкальные инструменты заиграли, когда все закончилось. «Пусть славится Сяньди!» — крикнул кто-то среди гостей на празднике. «Пусть славным будет его правление под девизом «Весна близко, осень далеко!» Праздничный фейерверк окрасил ночное небо. Внизу люди, что смотрели представление в Театре теней, с радостью зааплодировали. Нога Ли Лань, казалось, окаменела под длинной юбкой. Ее руки стягивали светящиеся веревки, а губы сковывало заклинание молчания. «Это пока не конец, барышня Ли», — ленивым тоном произнес человек в одеянии ордена Хэй Ань и наклонился, чтобы обнять ее. Его губы коснулись ее уха, когда он прошептал: «Нам пора». Прозвучал хлопок, подобный раскату грома. В глубине поместья магистра архива что-то произошло. Люди внизу закричали от удивления и страха. Кто-то заплакал, а крыша, на которой сидела Ли Лань, затряслась. Крепкие руки незнакомца не позволяли ей упасть, но все, что происходило, вызвало новую волну страшных воспоминаний. Так начиналось великое бедствие трех миров. «Мастер, почему она плачет во сне?» — прозвучал девичий голос, словно сквозь горький туман. «Это вы виноваты. Что, если бы она лишилась ноги из-за вашей неосторожности?» «Не надувай так губки, Мао-Мао», — прозвучал ленивый голос. «Наш дорогой Алун смог спасти ее». «А» — префикс, который при образовании китайских обращений привносит оттенок близости. «То духовное растение хоть и содержит яд, без особого нагревания духовной силы не смертельно». «Но все равно! Она плачет, может, ей больно?» «Мао-мао! Она просто уже проснулась!» Прозвучал знакомый голос, похожий на шелест бумаги. «Лункай!» Этот холодный тон Ли Лань не могла не узнать. «Лучше пока не вставай, Сяолань!» Прозвучал его голос вблизи, когда тепло окутало лоб. «Это поможет успокоиться. Откуда мне было знать, что барышня Ли найдет сок каменного ранункулюса на свою ногу? Я думаю, у нее редкий талант находить неприятности. Хватит уже. Алун, не смотри на меня так. Я тут думал, Мао-Мао исцарапает мне все руки. Хотя я ее мастер, а не барышня Ли». «Мастер, давайте оставим этих двоих наедине. Господин Лун хороший алхимик и целитель, как для демонов, так и для людей». Ли Лань постаралась открыть глаза, когда в комнате наступила тишина. Взгляд ее был размытым. Но с каждым мгновением очертания комнаты в полумраке принимали вид темных деревянных стен, старого шкафа со свитками, белой вазы в углу, бамбуковых занавесок, скрывающих окна, бумажных талисманов, обклеивающих дверь с тканевой перегородкой в виде белого круга. Дом не обладал богатым убранством, но был чистым, и все лежало на местах в строгом порядке. Ли Лань протянула руку вперед, а холодные пальцы вложили в нее фарфоровую чашку. «Выпей», — прозвучал голос Лункая. Он сидел сбоку от единственного источника света в комнате. То была свеча в стеклянном фонаре в форме лотоса. «Спасибо», — хриплым голосом ответила она. «Но сначала скажи, после взрыва никто не пострадал? Дедушка в порядке? Го Уичен?» «Никто не пострадал. Старый господин Ли знает, где ты. Что вызвало взрыв? Кабинет алхимика и подземное течение бойцы сменилось. Это дело предстоит расследовать. Сяолань, выпей. Приложив чашку к сухим губам, она ощутила сладко-горьковатый вкус жидкости, в которой явно был «Дзяогулань», произнесла Лилань. «Природа воды, состояние холода, чистая субстанция ян. Благоприятен для ци». «Точно», — ответил Лункай, забирая чашку. «Не знаю, как тебе удалось найти каменный ранункулюс в саду сына магистрата. Это растение содержит яд, что при особом нагревании духовной силы смертелен, но нужно быть ступени духовного мастера и выше, чтобы получилось его сделать». «Да, ты прилежная ученица. Но также следов такого яда почти невозможно обнаружить в теле покойника. Возникают предположения о том, что господин Джу не зря держит это устойчивое к холоду духовное растение в скрытом месте своего сада». Лункай завернул иглы для акупунктуры в плотную ткань и собирался выйти из комнаты, но Лилань схватила его за длинный рукав черного одеяния и произнесла: «Я слышала разговор магистра архива о том, что они хотят сделать из тебя преступника. Писала об этом дедушке. Ты должен покинуть город и... лучше провинцию». Вместо ответа он взял рукав ее серого одеяния и отцепил ее пальцы. В этот момент Лилань поняла, что на ней не ее банкетное одеяние, а простая одежда. «Кто меня переодел?» — спросила она и смутилась. «Я!» Из-за круглой тканевой перегородки у дверей показалась девичья фигура. В одеянии оттенка глины с соломенным поясом эта девочка в два прыжка достигла кровати Лилань. С маленьким бледным лицом, большими глазами и короткими коричневыми волосами со светлыми и темными прядями. Она улыбнулась и сказала: «Я демон-кошка, помнишь? Меня зовут Мао-Мао, а моего мастера...» «Ай-я! Эта девчонка невыносима!» Прозвучал ленивый голос, когда высокая фигура в темном зашла в комнату, скрестила руки на груди и прислонилась к стене. «Стоило взять в сподручные другого демона!» Его загорелое лицо прикрывала бронзовая маска-половинка. «Ну, мастер, не говорите так!» Взмолилась она и затрясла головой. «Больше не буду говорить о вас без разрешения!» «Хорошо, хорошо!» Замахал он рукой, а потом посмотрел на Лилань. «Хорошо, что барышня Ли очнулась». «Не зови меня барышней», — ответила она. «Все будут тебя так звать, когда клан Ши возродится. Ты же дочь избранной семьи Ли». «Лилань», — начал Лункай, не поворачиваясь к ней. «Можешь не беспокоиться обо мне. Сейчас мы находимся в доме одного друга в соседнем городе Ду, вниз по течению Хаохэ». «Точно», — вдруг весело произнес мужчина у стены. «Тут где-то живет невеста Алуны из семьи Ло, да? Дочь подруги госпожи Дзи из клана Ба. Так ты уже встречал ее? Красивая?» «Хватит», — ответил Лункай, направляясь к дверям. «И больше не говори ничего лишнего». «Стесняется», — ответил тот, снова взглянув на девушку, когда сквозь прорези маски его глаза сверкнули. «Ядом каменного ранункулюса был отравлен дед Нюбао, бывший магистр архива внутренних и внешних рек. Также был отравлен офицер стражи, что занимался охраной запретного старого города и был мужем Ли Сюэ всего год. Яд невозможно обнаружить, но не того, кто использовал духовную силу на нем. В ордене Хэань есть человек, духовная ступень которого выше мастера. Человек, обладающий техникой цветения боевой ци». Лилань понимала, о ком он говорит. «В саду магистра архива много красивых цветов. Скрыть среди них каменный ранункулюс несложно. Из-за высокого положения семьи Джу никто бы не стал проверять дом их сына. У магистра соглашение с госпожой Ше из архива и господином Ню из управления городской стражи. По просьбе господина Ли, чтобы устроить замужество дочери подруги Ло и Лункая, госпожа Дзи договорилась с господином Ню, потому что когда-то давно она оказала ему услугу. Госпожа учительница — хороший алхимик и уже достигла ступени духовного мастера», — ответила она. «Точно. Несомненно, она хороша в приготовлении ядов с использованием духовной силы», — улыбнулся он. «Ай-я! Что было бы со всей сворой этих собак, узнай о них тайная служба императора. Но у нас нет прямых доказательств, вдруг сказала Мао-Мао. Только члены Хэй-Ань знают о технике цветения боевой ци семьи Ли. Так мы бы раскрыли старого господина Ли. Нам остается только смотреть, как будет развиваться представление, сказал мужчина в маске и кинул что-то в руки Лилань. Она поймала свой артвейр, развернула, увидев множество писем. «Барышня Ли голодна?» — спросила Мао-Мао. «Я сбегаю и принесу. Слышала, вам нравятся сахарные пирожные с семенами лотоса». У Лилань не было времени подумать, откуда демону кошки известно о такой мелочи. Три письма привлекли ее внимание. «Деда, не волнуйся, Сяолань. Готовься к сдаче экзамена, продолжай медитировать. В городе Ду двое моих учеников гостят у хорошего друга с тобой. Когда наступит экзамен, мы вместе отправимся в небесную столицу. Ешь хорошо». «Неизвестный». «Это Нюбао из семьи начальника управления городской стражей. Слышь, горькая тыква, я нашел твой почтовый адрес. Мы встретимся на экзамене стражей. Не думай, что легко отделаешься». Гоу и Чен. «Лилань, я слышал, что ты в порядке. Так рад, что с тобой ничего не случилось. Я тоже в порядке. Хочу увидеться с тобой перед экзаменом на страже в небесной столице. Напишешь мне, как будешь там, хорошо?» «Гоу и Чен, да?» Прозвучал ленивый голос рядом, заставив Лилань вздрогнуть. Она повернулась и увидела лицо человека в маске совсем близко. Свет от стеклянного фонаря освещал его, подчеркивая красоту благородных черт, и отражался блеском в глазах. Искренняя улыбка коснулась губ, когда он произнес: «Сяо и Чен, мой глупенький дити, а я так и не представился. Меня зовут Гоу Дзян Чен, первый сын уважаемой семьи Гоу, побочной ветки клана императора Яна из небесной столицы.